с низкочастотными визгами, почти как сирена противовоздушной тревоги, достойными упоминания в книге рекордов. Патрульный сделал серию мертвых петель и избавился от скользкого груза, упавшего на пол, а сам врезался в ничего не подозревавшего и тихонько так, крадущегося за Эдиком особо темными углами, зловещего монстра в полосатом свитере и шляпе. Обоих унесло в темноту, и больше их компатибл не видел. А пока разношерстная толпа гонялась друг за другом, никто и не заметил, что их количество увеличилось ровно на одну, изучающую обстановку зеленоглазую форму жизни, здорово напоминавшую обычную дворняжку. «В атаку!» Компатибл азартно вытянул вперед кулак и тут же наскочил на зайца, выпорхнувшего навстречу в той же позе. Кулаки одновременно состыковались с носами. Во все стороны с грохотом брызнули сотни крохотных молний, а подбитые противники от удара погружились в ритме вальса, каждый сам по себе, разлетаясь по неведомым дорожкам лабиринта. «Вот су!» – пробормотал заяц, хватаясь за разбитый нос и запрокидывая голову, не давая крови стекать на костюм. «Пермен несчастный!» – договорил компатибл, совершая аналогичные действия. «Откуда ты только взялся? Руки вверх!» – крикнули сбоку двое патрульных. В следующую секунду их шибло вместе со сферами что-то, напоминающее бегемота с зубами саблезубого тигра, и они временно отстали. Компатибл только выкрикнул одно словечко относительно их реакции, как и сам на полном ходу врезался во что-то, не менее огромное, а по плотности вовсе напоминающее железобетонную стену. То, что это не стена, он догадался, когда прямо перед ним открылись два больших метровых глаза с вертикальными зрачками, а внизу приоткрылась зубастая пасть. Глаза сердито сузились, но компатибл не стал дожидаться, пока существо вплотную приступит к его поглощению, а зафингалил ему прямо по зрачку и ловко юркнул в ответвление лабиринта. Следом нырнули патрульные, а зубастый бегемот шустро вбежал в раскрытую пасть существа и основательно потоптался у того по языку. Существо взревело, и вместо того, чтобы проглотить, выплюнуло бегемота куда подальше. Следом взревели те, кого бегемот протаранил по линии полета. Патрульный, попавшийся ему на пути, от столкновения вылетел из сферы, закрутился колесом по его туловищу и приземлился на пол в шпагате. Из пола высунулись карточки с цифрами 6-0. Вслед за карточками из отверстий полезли клыкастые сороконожки-переростки с явным намерением испробовать чудо-акробата на вкус. Патрульный вскочил и, пошатываясь, дал дёру. Компатибл ловко увернулся от преследования и налетел на Эдика. Тот как раз добил последнюю летучую мышь и не сразу понял, кто именно схватил его за воротник и с силы выдернул из полусферы, чуть не удушив на время перелета. «Ты что сделал, собака, бармот несчастный?» – прорычал над ухом до боли знакомый голос. Эдик поднял голову. «Точно, компатибл собственный, частично изувеченной персоной». Он крутанулся, высвобождая воротник, и сам вцепился учителю в ногу зубами. Компатибл взвыл. Эдик спрыгнул с полусферы и угодил прямо на 20-метрового питона. Тот от неожиданности дернулся и свернулся кольцами, рефлекторно подбросив мальчика вверх. Упал Эдик не в гостеприимно подставленную и распахнутую пасть, а на полусферу вовремя подлетевшего Иванушки. «Ты уверен, что он хотел проглотить тебя понарошку?» — поинтересовался спасатель, забрасывая в пасть питона поверженную летучую мышь. Пасть захлопнулась. Питон раскольцевался. «Шланг шлангом!» – пробормотал Эдик. «А кусается! Ты хочешь обогнать компатибла? А это он впереди!» – удивился Иванушка. «В темноте так сразу и не разглядишь! Я чудом от него сбежал!» «Так какие проблемы?» Сфера круто поменяла маршрут. «А здесь везде так темно!» «Так полагается!» Несколько поворотов, падений, взлетов, отступлений и вынырнувший из-за поворота позади них компатибл схватил их обоих, с победоносным криком выдернув на свою полусферу, от увеличившейся тяжести, полетевшую по сильно наклонной траектории прямо к ощетинившимся острыми зубами сороконожкам, навстречу в который раз вылетел заяц, больно врезавший компатиблу в солнечное сплетение. Снова треск молний, волосы у всех стали дыбом. Похититель согнулся пополам, не выпуская мальчишек из рук. Полусфера размазала сороконожек, как масло по хлебу. Пассажиры дружно упали на пол, а заяц послужил им мягкой спасательной электрической подушкой. Кощей вбежал в лабиринт следом за Тризором, держа меч-кладенец наготове. Увидев охранника, весело проводившего время в боксерском поединке с четырехруким гуманоидом, похлопал обоих по плечам и вежливо поинтересовался, не пробегал ли здесь мальчик Иванушка, и заранее присел, дожидаясь, пока над головой просвистят кулаки обоих противников. Потом встал. Гуманоид улетел в неизвестность, охранник к порогу. «Повторяю вопрос», – обратился к нему Кощей. Охранник глядел за него. Кощей повернулся и перехватил правый верхний кулак вернувшегося из неизвестности гуманоида. Первый нижний остался без внимания, и это обстоятельство обернулось для гуманоида крупной катастрофой. Он сердито выдернул перехваченную руку и уже самостоятельно удалился в неизвестность, сопровождая свой уход подвыванием и прижиманием ушибленной руки к груди. «Возвращаясь к нашей те...» Кощей повернулся к охраннику и понял, что тот не ответит. Его уже и след простыл. «Вы все такие быстрые!» Он свистнул. На призыв выскочил Тризор, гавкнул и повлек за собой. Изо всех щелей полезли ужастики. Кощей сильно не отвлекался, убивая только тех, кто стоял у него на пути, и минут через 5 упорной борьбы выскочил в битком набитый патрульными коридор, перед которыми разыгрывалось целое представление. Окруживший себя защитным полем компатибул цепко держал мальчишек за шеи. Сзади, сквозь перекрывший один из выходов поле, были видны толкающиеся и скребущие по нему ужастики. А сами патрульные то и дело отвлекались от переговоров с компатибулом, чтобы отбить атаки то и дело выныривающих из-за углов ненасытных ужастиков. Светящийся заяц в синей униформе на пару с Тризором гавкали на похитителя. Оба при всем желании не могли пробиться через поле и вцепиться во врага. Иванушка пристально вглядывался в беснующуюся дворняжку, невероятно напоминавшую его родного Тризора. А Эдик также пристально вглядывался в гавкающего зайца, соображая, давно ли тот сошел с ума, если повторять действия, ненавистные ему собачьи-волчьи породы. «Я убью мальчишек!» Крайне неоригинально кричал компатибул, вынуждая патрульных соблюдать приличную дистанцию и даже не пытаться подойти поближе. Патрульные и Кощей попытались присоединить кучу располосованных монстров, но он не поддавался воздействию светового оружия, чем здорово их озадачил, не понявших, что за мужик с мечом тут ходит. Увидев Иванушку, Кощей молча отодвинул патрульных в сторону и подошел к полю вплотную, став между зайцем и Тризором. «Стой, где стоишь! Ты кто такой?» рявкнул компатибул, оглядывая незнакомца в плаще с доисторическим мечом. «Местный псих? Приезжий? Точно псих!» Сделал свои выводы компатибул. «Где Соп? В очень большом месте. Освободи детей!» Компатибул прищурился. «Я не отдал их Соп без выполнения моих требований, а тебе выдать их просто так? И что ты за них хочешь получить? Ты не можешь мне это предоставить!» Иванушка с силой топнул ему по ноге и вырвался, упав на пол. Компатибул наклонился, чтобы его схватить, и внезапно обнаружил, что прямо перед носом появилось лезвие острого меча-кладенца, легко прошедшего сквозь силовую защиту. «Что мне мешает убить тебя прямо сейчас?» – поинтересовался Кощей. Компатибул медленно выпрямился, так и не схватив Иванушку. Меч неуклонно следовал за ним. Сам Кощей пройти сквозь поле тоже не мог. «После моей смерти поле сожмется. Мальчишек просто-напросто раздавит. Ты блефуешь», – сказал Кощей. «Хочешь проверить?» «Нет». «Умный мальчик», – саркастически заметил компатибул. Заяц с Тризором притихли, а Иванушка, прижавшись к полю, во все глаза смотрел то на Кощея, то на Тризора. Компатибул преднамеренно не уходил назад, оставаясь в зоне поражения мечом. Наверху что-то прокашлялось, и усиленный динамиками голос четко и внятно произнес: «Хорош стрелять, всех монстров извели. Подождите минуту, и мы отключим аттракцион». Громко щелкнуло, и ужастики растворились, нырнули в отверстие в полу и превратились в пластмассовых образин, способных напугать разве что детей младшего дошкольного возраста. Вместо ужастиков из всех щелей полезли патрульные и агенты СОП. С правой стороны вместе со всеми вбежали Лафьен со школьной командой поддержки. Слева – вечно недовольный жизнью Артокс. «Убейте собаку!» Первым делом приказал он, увидев Тризора. «А по шее не хочешь?» – поинтересовался Кощей. «Лучше зайца придушите!» – встрял в беседу компатибул. «Заткнись!» – ответил Кощей, Артокс и заяц. «Я убью мальчишек!» – вспылил компатибул. «Убей!» – согласился Артокс. «И Соп скажет тебе большое спасибо!» Компатибул сердито рявкнул. «За спасибо только ветер дует! Немедленно выполняйте мои требования, а не то я не убью... Он замолчал, сообразив, что новое предложение относительно пленников в корне противоречит всему происходящему.